Сафо направила своих собственных служанок во главе с Необой присмотреть за тем, как собирают сундук Анактории, сложить ее наряды, пересыпав их измельченной мятой и приложив к ним ценные подарки от себя и от остальных девушек, особенно от Атиды. По этому случаю она разыскала девушку, лежавшую в затемненной комнате с нечесанными волосами, не говоря никому ни слова. Атида попыталась встать, когда вошла Сафо, но силы оставили ее. Она не смогла заинтересоваться даже прощальными дарами. «Какое сокровище выбрала бы ты для подарка на память Анактории?» Последовала длинная пауза. «Цветы», — наконец сказала Атида. «Но они увянут. Тогда давай подберем ей браслеты или серьги, или нитку жемчуга, добытого в море». Атида немного оживилась. «Однажды, лежа на моей груди, она обратила внимание на благовония, которыми я пользуюсь. Это розовое масло. Я положу его в сундук, чтобы она вспоминала тот день». Сафо идея не понравилась, но она не могла придумать довода против. «Те, кому я отдаю так много, всего мне больше мук причиняют». Она написала это, вернувшись в свои покои. Это было мучением — быть так близко к Атиде и даже не коснуться волос на ее голове. Ее женщины доложили, что Атида отрезала локон своих волос и положила в сундук Анактории. Это было вершиной скорби. Анактория связала пряди своих волос с волосами Атиды, и подруги разлучились. Сафо сочинила стихотворение в честь Анактории и, вооружившись им, постучалась в дверь Атиды. Она обнаружила все ту же апатичную и заплаканную девушку. Она страстно желала заключить ее в объятия и успокоить. «Атида, я тут же набросала кое-что, чтобы немного облегчить прощание. Будешь слушать?» Голова Атиды, тяжелая от спутавшихся волос, слегка склонилась, как головка гиацинта на стебле. Сафо приникла к своей лире и запела. «На земле, на черной, всего прекрасней. Те считают конницу, те пехоту, те суда. По-моему, что прекрасно, что кому любо. Это все для каждого сделать ясным. Очень просто. Вот, например, Елена. Мало ли видеть ей довелось красавцев. Всех же милее стал ей муж, позором покрывший Трою. И отца, и мать, и дитя родное. Всех она забыла, подпавши сердцем чарам Киприды». Атида была взволнована до глубины души. «Ты же не думаешь, что Анактория забудет меня?» «Нет, она не сможет. Она обещала ни единой секунды нашего времени вместе. Она искренняя госпожа и верна мне, своей лучшей подруге. Она не желала уезжать в Сардис, это было не ее решение, это все ее родители, а ей приходится подчиняться им. Что еще она может сделать?» Сафо подумала над этим. «Не подчиняться им», — ответила она и встала, чтобы уйти. Атида кинулась за ней и вцепилась ей в руку. «Что ты имела в виду, сказав «не подчиниться им»? Разве есть девушка, которая не подчинилась бы своим родителям?» Сафо рассмеялась. «Это лишь мое безумие. Ты ведь знаешь, те, в ком обитают музы, становятся неистовыми и лелеют в уме беззаконие. Если бы я любила ту, что в танце движется, как царица Гера в золотых сандалиях, то ни родители, ни Иринии не смогли бы оторвать меня от нее». «Но ты, Сафо, другие не могут быть столь сильными». «Про то я не ведаю. Как ты сказала? Я Сафо». Затем, смягчившись, предложила: «Может, мне побыть с тобой немного? А вдруг мне удастся принести тебе утешение? Я придумала другую песнь, чтобы воспеть Анакторию. Слушай. Приходит нынче все далекое мне на память Анактория. Девы поступь милая, блеском взоров, озаренный лик мне дороже всяких колесниц, лидийских и конеборцев в бронях блестящих». Атида реагировала апатично. «Я подбодрю тебя несколькими очень старыми песнями». «О, правда? Я не осмеливалась просить тебя». Сафо ответила: «Во-первых, приляг на свое ложе и я расчешу твои спутанные волосы. До какого состояния ты позволила себе дойти? Я так несчастна, так одинока. Ты не одна, я с тобой». И, присев на ложе, она положила голову Аттиды себе на колени и гребнем из гагата начала разбирать и разделять ее кудри. «Я сказала, что буду петь для тебя. Позволь же мне начать». «Изящным ребенком, цветы собиравшим, ты мне явилась. Как это красиво! Этой маленькой девочкой была ты, Аттида. Я? Тебе тогда было года 4 или около того, но ты держала больше нарциссов, чем могли удержать твои маленькие ручки. Один выпал, и я подняла его и дала тебе. И ты была такой же золотистой, как и цветы, которые ты держала. И это было великолепно». Аттида слегка нахмурилась, сосредоточившись. «Кажется, я почти вспомнила. Может быть, добрую госпожу?» «Ну вот, теперь твои волосы расчесаны. Не уходи, останься со мной. Может быть, тебя выкупать и уложить в постель, как ту маленькую девочку, о которой я пела давным-давно?» «Да, о да, я так боюсь остаться одна». Сафо сняла кольца со своих пальцев и приказала наполнить мраморный бассейн. Труба с водой тянулась через кухню, где она нагревалась, проходя под открытым очагом. «Этот оригинальный метод получения теплой воды, когда повернешь золотую голову сатира, она узнала в Сиракузах и под сильным впечатлением от него установила такую же систему здесь, на своей собственной вилле. Когда купание заканчивалось, другие трубы отводили воду в море. Бассейн был наполнен и проверен на тепло руками рабов. Когда объявили, что она готова, Сафо скинула хитон и вошла в элегантную купальню. Аттис отстала, не поднимая глаз на Сафо и не снимая своих одежд. Сафо посмеялась над ее робостью. «Все мои девушки видели меня обнаженной в моей ванной. Почему же не в твоей? Ну-ка, скинь свой хитон и войди в воду». Аттида сделала, как сказала Сафо. «О, чарующая смертных дочь Афродиты!» — воскликнула Сафо, подавая ей руку и сводя ее вниз по мраморным ступеням. Она погрузила тело Аттиды в душистую воду. «Ты девушка или нимфа?» — спросила она, склоняясь над ней. Аттида прикрыла глаза, и вода, подняв, прижала ее к Сафо, которая ласкала ее, говоря: «Это как у богов. Обопрись на меня и представь, что я Анактория». «Анактория?» «Да, Анактория. Я хочу показать тебе 22 точки на коже, созданные для любви». «Я не знаю, не думаю, что...» — в смятении говорила девушка. Сафо нежно поглаживала ее. Любовь была искусством, которое она хорошо изучила. Покинув купальню, она повлекла ошеломленную девушку на ложе, где пальцами начала чертить тонкие линии у нее в паху. «Все в тебе розовое и совершенное». И она очаровывала ее, пока в теле, которого она касалась, не последовал неистовый ответ. «Ты сестра на моем ложе», — шепнула она. Селена, богиня луны, сияющий глаз ночи, взирала на их наслаждение. Аттида, смущенная, хотя и удовлетворенная, провалилась в сон. Но Сафо вновь пробудила ее к любви, прошептав: «Было время, тебя, о Аттида, любила я». На мгновение Сафо тоже задремала, но она не могла пропустить ни секунды этой ночи. Она говорила с вечерней звездой, что блеском превосходят все звезды. Аттида, подобрав под себя ноги, слушала. Это была одна из ее любимых песен, что Сафо пела для нее. Говорят, как-то раз Леда яйцо под гиацинтами на прогулке нашла. И вновь она напомнила ей: «Золотые горошки по берегу выросли густо». Затем она громко взмолилась, и почти казалось, что она молит Аттиду: «Пусть эта ночь для меня будет долгой, как две». Осторожными поглаживаниями она подкрасила нижние губы Аттиды, и юное тело затрепетало в том ритме, который задала ему Сафо. Ей удалось достигнуть пика еще раз, и она издала горловой крик, освобождаясь от того неистовства, в которое ввергла ее девушка. Но обутую в золотые сандалии Эос было уже не удержать. Ночь, которую Сафо желала сделать вдвое длинней, закончилась. Аттида прильнула к ней: «О, дивная Сафо, я вижу теперь, что никогда не любила. и даже не знала, что это значит. Никогда не подозревала, как покалывает кожу и сводит тело в пароксизмах почти болезненных. Анактория была просто моей подружкой. Мы были две девочки. До этой ночи я не представляла, каково это. Я потрясена. Боюсь, ты устанешь от меня. Как могу я устать от тебя, если из всех моих подруг ты поешь прекраснее всех? Вместо того, чтобы удалиться, при ясном свете утра она притянула девушку к себе. Еще один момент боли, еще один момент погони за удовлетворением. Все ночи твои, Аттида. Дни тоже принадлежали им. Оставив распоряжение по поводу учениц, своим наиболее хорошо образованным вольноотпущенникам и рабам, она гуляла с Аттидой по горным тропам. Сафо рассказывал ей истории о бородатых сатирах с хвостами и острыми ушами, охочих до женской плоти. Эти рассказы заставляли Аттиду приникать к ней теснее. Изучая ее душу, Сафо находила историю или миф для каждого священного места, мимо которого они проходили. Отдыхая в свежем клевере, они перекатывались друг через друга. «Блеск, красота, словно сияние солнца, чарует меня». Искосив глаза, они заставляли возникать радужные вспышки лучей света. В благодарность Афродите, Киприде, Сафо и Аттида проводили дни за украшением и уборкой ее храма. Сафо пела: «И милый алтарь, девушки в пляске стройной, ногами вокруг нежными обходили, как кретянки в старь». Много раз Сафо клала голову на колени Аттиды и просила девушку спеть ей. Юный голосок услаждал ее, и она провозглашала, что он поет мелодичней, чем лира. Одна в своих покоях Сафо начала новую песнь «Ты, о, забота моя». Но слишком счастлива была она, чтобы заниматься работой, и отложила ее, вновь послав за Аттидой. В простой каденции она говорила ей: «Нежных харит я призову, мус пышнокудрых с ними». «Розолокотные, чистые, вы, дочери Зевсовы, о, хариты, ко мне!» Она поддразнивала ее загадками. «Что звучит слаще, чем лира, холоднее, чем золото, нежнее бархата и много белее яйца?» Порой она замечала, что Гангила наблюдает за ними. Она уже жалела о том, что девушка настояла на том, чтобы остаться, и еще больше огорчала ее, что та искала повода угодить ей. Когда девушки занимались арифметикой, Гангила первой решала задачу и смотрела на нее, ожидая похвалы. Она не могла дать даже этого. Тень Ирины не позволяла, и она отворачивалась, видя боль в глазах Гангилы. Почему? О, почему каждый не может быть столь же счастливым, как она? Посреди их игр и счастья пришло послание из Сардиса. Аттида мрачно принесла его и протянула Сафо. Сафо взглянула не на него, а на девушку. «Ну и как там наша сестра Анактория?» «Все, как ты говорила, о, блистательная Сафо. Анактория теперь благородная госпожа, которой многие восхищаются. Иногда ее мысли возвращаются к нам». Сафо заметила осторожно: «Мы ведь не думали о ней так часто, как должны были». Аттида вскинула голову: «Она ведь уехала, разве нет?» И затем, подкравшись поближе, добавила: «Ее отъезд привел меня к тебе. И в твоих попытках успокоить меня, видишь, что с нами стало». Сафо, казалось, согласилась, покусывая драгоценное тело, как будто это был фрукт. Но она была напугана. Она знала, что боги ревнивы, и пела, боясь потерять тебя, устремилась, как к матери малый ребенок. Разогнав свои мысли, она решила, что настало время для другой истории. Ее запас историй был бесконечным. На дальнем самосе был нож для драгоценных гем, который искусно двигался по их поверхности и тончайшими линиями выводил линии любимых черт, или розы, или стихи, столь малые, что нужен был другой драгоценный камень, чтобы прочесть это. «Когда мы любим, Аттида, я чувствую себя внутри геммы. Я не могу описать тебе, что наша любовь делает со мной». Но Аттиду заинтриговала другая история, которую Сафо рассказывала раньше. Когда павлин и женщина соединяются, и она обвивает ногами его тело и держится руками за его шею, Сафо помедлила. «Интересно, а орган птицы больше, чем мужской?» «И длиннее», — многозначительно заметила Сафо. «Иногда мне хотелось бы выйти замуж, просто чтобы узнать, на что это похоже». Эти слова были сказаны бездумно, но Сафо они запали в ум. Она закончила тем, что послала за своей дочерью. «Клея, мне не нравится, что мы с тобой не в ладу. Особенно теперь, когда Гангила больше не близка мне. Если ты не можешь сблизиться с ней, то явно в этом нет моей вины». Затем, взяв другой тон, она улыбнулась ей теплой широкой улыбкой. «Со своей стороны я тебя простила. Ты можешь не сомневаться в этом, Клея, поскольку я прошу тебя о помощи». «Чего ты хочешь, мама?» — осторожно спросила Клея. «Только одного. Чтобы ты пошла в пещеры к жрицам и сделала им от меня подношение. Сардинскую монету большой цены, которую я тебе дам. Возвращаясь, принеси мак, который они выращивают, и склянку с сатирионом». «Да, мама». В каждом слове звучало тяжелое осуждение. Сафо стерпела это. Она не отважилась посылать дворового раба, поскольку не желала цензуры ни обы, а они обо всем докладывали ей. Можно было послать простого раба с полей, но от него можно было ожидать, что он приложится к воде сатириона и запасет порцию мака для себя. А все это были драгоценные ингредиенты, чтобы привязать к ней Аттиду. Клея ушла надолго, но в конце дня у двери Сафо стояла корзинка. Сафо извлекла содержимое, дрожа при этом. Семена мака она приказала запечь в маленькие лепешки с тмином. Их она сама подала Аттиде. Затем, отослав своих женщин, она разлила афродизиак, украдкой наблюдая за тем, как Аттида пьет и ест. Пока она ждала, она исполнила новые песни, воспевавшие ее прелесть. «Стань передо мной, мой друг, яви мне прелесть взоров твоих». Аттида начала смеяться. Верно, она не могла долго быть серьезной, но теперь ее смех был бессмысленным. Она сорвала свои одежды, и прежде чем Сафо осознала, что та намеревается сделать, выскочила из дверей комнаты и из дома, где явилась остальным подругам, которые гуляли поодиночке или по двое-трое. Сафо не знала, догонять ли ее или скрыться в доме. Она наблюдала за ней из-за деревянной решетки, и, наконец, никто иной, как Гангила, взяла Аттиду за руку и отвела в ее домик. Время тянулось для Сафо бесконечно, но прошло всего 10-15 минут, прежде чем Аттида снова выскочила на улицу, все еще обнаженная, дико вскрикивая и сжимая свой холмик. К ужасу Сафо она бежала и терлась обо все выступающие предметы, которые встречались. Сафо отправила евнуха забрать девушку и привести ее в дом. Аттида истерически всхлипывала. «Гангила притворялась, что любит меня», — выдохнула она. «Но когда я легла на спину, чтобы принять ее, она всыпала в меня черного перцу. Мое тело в огне, я горю, горю!» Сафо с рабыней вместе оттащили Аттиду в купальню и смыли с нее раздражающее средство. Аттида всю ночь проплакала от унижения, но желание не оставило ее. Только на этот раз ни один из приемов Сафо ее не удовлетворил. Снадобье вызвало жажду, которую та не могла утолить. Куда подевалась утонченность ее золотой девочки? Где было ее изящество, когда она мастурбировала о ее сандалию с Самоса, а потом схватила со стены свечку и водрузила ее в себя, поддаваясь к ней всем телом? Она насмехалась над Сафо, говоря: «Ты, о Сафо, не можешь принести мне облегчение. Я хочу мужчину, я хочу мужского стержня». Сафо лила слезы, но Аттида находила в этом удовольствие, повторяя снова и снова то, что она не может найти облегчение у Сафо. При свете дня Аттида, обессилев, провалилась в сон, но Сафо обратилась в камень. Она сама вызвала это безумие силой змеиных жриц. Она, учившая пению и всему тому, что считается добрым, надеялась, доставив девушке удовольствие, новым способом привязать ее к себе еще прочнее. Вместо этого она разожгла пламя, которое не в силах была затушить. И ее подруги стали свидетельницами того, что произошло. Они знали, они смеялись, они перешептывались. Неужели они теперь оставят ее? Как? В полном составе? Все сразу? Она настолько склонна была причинить себе эту муку, что лишь постепенно сознание вернулось к ней. Она чувствовала, что где-то на улице была активность. Она улавливала обрывки фраз, произносимые деревянным языком. Было ли это впечатлениями перевозбужденного ума или что-то случилось? «Аполлон, твой престол — истина», — сказала она и вышла из дома. К своему удивлению, она осознала, что все же утро. Все двери были широко распахнуты, но вокруг никого не было. Подруги толпились в центре двора, более или менее одетые. Их взгляды были устремлены вверх, где над их головами свисала маленькая ножка гангилы, с упавшей на земь сандалией. Ничто не двигалось, шевелились лишь одежды на мертвой девушке, которыми играл ветер. Сафо стояла, разом лишившись всех своих сил, не способная промолвить и слова. И тогда заговорила Клея, голосом спокойным, даже будничным. «О, неумеренная, аморальная! Это твоих рук дело! Почему боги выбрали тебя, чтобы говорить с человечеством, я не знаю? Вероятно, это очередная шутка, которую они с нами сыграли». Она взглянула матери прямо в лицо. «Каким стихотворным метром ты поправишь сломанную шею? С чем рифмуются эти висящие тонкие щиколотки, что можно охватить пальцами? Гангила не смогла уничтожить свою любовь к тебе, поэтому уничтожила себя. Здравствуй и прощай, Сафо. Я ухожу в пещеры, чтобы жить среди змеиных жриц. И когда ты подумаешь об этом, вспомни, что это ты послала меня туда». Сафо ничего не могла ответить своей дочери. Ее взгляд возвращался к Гангилле. «Снимите ее», — сказала она онемевшими губами. «Неужели никто не может снять ее?» Сафо нуждалась в забвении и молила своих спутниц Мус вступиться за нее перед памятью. Но память не сжалилась и отпечатала в ее мозгу каждую деталь. Ее подруги не горевали с ней над Гангиллой, не упоминали они и о Клее, которая погрузилась в мистицизм и снадобья. Она поселилась высоко в горах, и никто не отваживался привести ее оттуда. Сафо не могла примириться с мыслью, что ее ребенок, растрепанный, полуодетый, живет среди рептилий, ползающих вокруг нее. Казалось, она собственным телом чувствует их липкий холод. Какие ритуалы практикуют они в своих пещерах, с глазами, белыми от пророчеств и знания? Она знала, что когда их охватывала вялость от мака, иная великая сила наполняла их члены от сатириона, который они пили. Сафо казалось, что ее дочь, как та маленькая мраморная девочка, у ног которой она когда-то рыдала, затерялась во времени. Когда-то у нее было золотоволосое дитя. Теперь жрицы Диониса простерли над ней свою руку. Атис тоже не говорила об этом. Она казалась невинной и веселой, как прежде, смеющейся, поющей, пристающей с играми и историями, умоляющей разучить шаги нового танца. В ее груди было детское сердце. А в груди Сафо не было сердца вообще. Она чувствовала странное оцепенение. Она видела перед собой Гангиллу, чьи одежды трепетали, в то время как она сама была неподвижна. Она вспоминала ласки Гангилы, прежде чем тень Ирины встала между ними. Снова наблюдала, как ее ловкие пальчики сплетали мелодии на лире, слышала музыку ее голоса. Она не должна была позволять ей остаться. У нее под дверью оказалась нищенка, ожидающая крох, питавшаяся взглядами, случайной улыбкой. Боги пользовались ими для забавы. Гангила была для нее потеряна. Но она должна вернуть свою дочь. Она знала, что бороться со жрицами Диониса невозможно. Но она также знала, что должна попытаться. Она в одиночку потащилась к горным пещерам по полуденной жаре. когда в пыли перед ней играли миражи, изображая глубокие бассейны. Когда же она достигла их, они были пересохшими и заброшенными. Она огляделась, сбитая с толку. Затем, собрав свою решимость, приблизилась туда, где, казалось, был вход в пещеру. Голос из мрака остановил ее. «Поворачивай назад, Сафо!» «Мой ребенок!» — взмолилась Сафо. «Я пришла за моим ребенком!» «У тебя нет ребенка!» «Клеи больше нет!» Сафо пошатнулась. «Какие дурные вести я услышу!» «Ничего дурного! Та, что была Клеей, посвящена по нашим обрядам. Возродившись, она носит новое имя. Оно — тайна даже для тебя. Она не может возродиться. Я родила ее. Я одна вынашивала ее. Была беременна ею, разрываема ею, мучима после родов. Клея моя, моя плоть». Прозвучал замогильный голос. «Нет больше Клеи». Сафо упала на колени и ударилась лбом о камни. «Имейте жалость». «А ты имела жалость к Эринне, к Гангиле, к своей собственной дочери?» «Кто ты, что так говоришь? Мне знаком твой голос». «Давно, будучи новицианткой, я приходила к тебе и боялась поднять на тебя глаза». «Я вспомнила твое имя». «Дорида, ты приходила заказать песни для Диониса, мы пили вино». «Это был благородный дом, и ты была благородной госпожой. Но говорю тебе, Сафо, распутство, что ведет тебя за собой, раздавит тебя. Это то, что запомнят». «Значит, это была правда. Ужасный сон, ужасное проклятие. Ее имя будет смрадом для человечества». Голос раздался снова. «Мне жаль тебя, но я не смогу помочь». «А Клея?» «Та, что была Клеей», — вырвался у нее вопрос. «Она в мире иллюзий. Когда она проснется, то будет здорова». «Да помогут боги ей и мне». «Отец Зевс, всеобщий отец!» — вскричала она. «Но что знают люди?» «Гера, мать, к тебе обращаюсь!» И она пала ниц, принимая все.